Страница, вырванная из календаря, отсчитывала дни 16-летия Ривен. «Время на исходе», — тихо сказала она. Глава 16. Глава 16. Выпускной закончился, и Анисса, Донна, Меган и Гарри ускользнули для приятного, частного празднования их собственного. Три девушки, о которых шла речь, вытащили Гарри из штанов. Анисса уже опустилась на колени и просунула член Гарри между губами. Меган взяла левый мяч Гарри, а Донна наклонилась, чтобы взять правый, вместе с тем получая то, что немного Анисса не могла поместиться в ее рот. О, Гарри попятился назад, проводя руками по затылкам всех трех этих великолепных женщин. Теперь у каждого из них в руках был диплом, пора было праздновать. Анисса почти полностью прижалась ртом к массивному члену Гарри и чуть было не подавилась им, когда он вонзился ей в горло. Анисса, как совершенная сексуальная богиня, продолжала сосать его. Она подвинулась, желая немного пососать яйца Гарри. Это дает Меган и Донне идеальный шанс по очереди отсасывать ему. Обе женщины зашевелились в поцелуе. «Ох, Меган, ты что-то там с языком вытворяешь», – простонал Гарри. Меган высунула язык, чтобы доставить удовольствие Гарри так, как мало кто мог себе представить. Она двигалась вокруг, облизывая каждый дюйм его тела своим красивым, влажным языком. Отодвинувшись, Меган жадно впилась в длину Гарри, зажав ее глубоко между губами и откинувшись назад. Донна затаила дыхание и поблагодарила богинь за дар принимать этот член в свое горло. Гарри положил руки на затылок Донны и накачал ее в рот. Лицо ебля амазонки чувствовал себя хорошо, и Донна собиралась быть тем, кто зарабатывает эту сперму. Донна широко раскрылась и получила приятный сливочный сюрприз от Гарри, качающего свой груз глубоко в ее рот, ни разу не пропустив ни капли. Донна высосала ее до дна, лаская яйца Гарри и позволяя семени полностью просочиться в ее горло и в рот. Донна отпустила член Гарри, с приятной длинной улыбкой и одним смачным облизыванием его. Она поцеловала кончик члена Гарри, который дернулся, когда Меган и Анисса поймали несколько последних прядей, как снежинки. «Спасибо за еду, папа», — мяукнула Донна. Анисса только улыбнулась и встала на колени лицом к Донне. «Я когда-нибудь говорил тебе, как это горячо, когда у тебя все лицо в сперме?» – спросила Анисса. «В последнее время нет», – признала Донна. «Какая жалость!» Анисса наклонилась и поцеловала Донну в губы. Они крепко обнялись и продолжали цепляться за тела друг друга. Донна раскрылась шире, и Анисса получила поцелуй. Меган отрастила грудь и обвила ее вокруг шеста Гарри. Гарри с вожделением посмотрел на свою марсианскую возлюбленную и толкнул ее между грудей. Он ударил Меган в ложбинку между груди серией сильных толчков, которые терлись о него. Так тепло и так тесно, и Меган просто улыбнулась ему. Она слизнула сливки Гарри с кончика его члена, когда он начал сочиться. Меган прижалась к Гарри, тихонько напевая каждый раз, когда он посасывал кончик своего члена, и Гарри потек, как фонтан, готовый взорваться. «Не хочу заканчивать это слишком быстро», — сказала Меган. Меган забралась на Гарри, а Гарри снова лег на кровать. Красивая широкая задница открыла Гарри глаза, когда Меган заглянула ей через плечо и прикусила губу. Не говоря ни слова, Меган начала ездить на Гарри в ковбойском стиле, подпрыгивая вверх и вниз на толстом, сочном члене Гарри, когда он скользил глубоко внутри нее. «Ао, да, теперь это будет поездка», — закричала Меган. Говоря о верховой езде, Анисса держала Донну на руках и коленях на земле. У нее был ремень на члене, твердо на месте, и она глубоко погрузила его в тугую киску Донны сзади. Донна вскрикнула от удовольствия, когда Анисса поехала к черту из Донны, набивая ее глубоко и далеко многократными толчками. Анисса ухватилась за грудь Донны и улыбнулась. Она знала, как сильно Донна любит, когда играют ее грудью. «О, дорогая, я знаю, что тебе нравится», — сказала Анисса. «Ты собираешься кончить для меня, принцесса?» Донна не могла сделать ничего, кроме как закричать от удовольствия, когда Анисса наказала ее киску сзади. Анисса знала все места, которые она могла бы ударить, что сделала бы Донну. Сидя на кровати, Меган по-дурацки скакала вокруг Гарри. Ее тугая киска обернулась вокруг его члена. Гарри сел, обнял Меган сзади и глубоко вошел в нее. Марсианка выпустила все это на волю и позволила своим сокам бесконечно растекаться по всей кровати. В тот момент, когда Гарри заставил Меган закончить, он запер ее в середине оргазма и исчез с мерцанием, прямо перед ртом Донны. Донна широко раскрылась и взяла член Гарри в рот. Мокрый и вкусный от соков Меган, которые просто хлынули на него. Гарри схватил Донну за голову и энергично трахал ее лицо в течение долгой минуты, чтобы дать ей хороший вкус. Гарри снова появился, чтобы повалить Меган на кровать. Меган с трудом могла сказать, как это произошло. Тем не менее, Гарри обхватил красивые подушки Меган и заставил их подпрыгнуть, когда он глубоко вошел в нее. Меган закрыла глаза и позволила Гарри прокатиться на ней. Анисса расположила Донну так, чтобы она могла наблюдать, как Гарри глубоко зарывается в Меган. Чем больше Анисса смотрела на него, тем больше она хотела Гарри прямо сейчас. Она хотела прикончить Донну, а затем и Гарри, чтобы прикончить Меган. Гарри и Анисса развернули своих партнеров лицом друг к другу и врезались в них. При этом Гарри положил свои руки на Анису, Меган и Донну, призрачно осматривая их прекрасные тела. Прелестные женщины вдыхали и выдыхали воздух, капая от удовольствия тем быстрее, чем быстрее Гарри их заводил. Ощущение того, что все трое кончили одновременно, вызвало покалывание в яйцах Гарри. Гарри мысленно удержал его, используя запечатывающее заклинание, которому его научила Мера. Он будет накапливать тантрическую энергию до тех пор, пока не придет время высвободить ее в своих избранных партнерах. Это было бы чудесно и приятно, если бы он так поступил. Анисса оставила свой ремень погруженным в Донну, когда она расстегнула его. Она села на край кровати, расставив ноги и приготовившись идти. «А ты разве не хочешь получить что-нибудь из этого?» – спросила Анисса. Меган нужно было взять тайм-аут. Гарри прополз между Анисса и нырнул ей между ног. Ее прекрасные темные ноги сомкнулись вокруг бедер Гарри, и он скользнул в ее тело. Первые несколько дюймов своего тела погрузились в Анису, пока Гарри не оказался почти полностью внутри нее. Анисса крепко вцепилась в Гарри, впиваясь ногтями ему в спину, в то время как Гарри поднялся и обрушился на нее. Тяжесть его раздутых шаров ударила Анису по бедрам под прямым углом. Она наклонилась к Гарри и позволила стону вырваться в мир от того, что Гарри делал с ней. Вскоре Гарри прижал Анису к полу и вошел в нее несколькими сильными толчками. Анисса пыталась следить за Гарри. «А-а-а, ты уверен, что не собираешься сломать меня?» – спросила Анисса. «Трудно сказать, но я сделаю все, что в моих силах», – ответил Гарри. Через каждые 10 или около того толчков Гарри отрывался от Анисы и дразнил ее задницу. После позиционирования Анисы и открытия ее задницы, Меган и Донна по очереди лизали ее, пока Гарри трахал ее крепко. Амазонка и марсианин попробовали соки, которые Анисса оставила на Гарри после того, как он вышел из Анисы. Анисса нуждалась в передышке, но, к счастью, ненадолго. Наличие придурковатых тренеров, которые усердно работали с ними до того, что их тошнило, окупилось и сделало чудеса для выносливости Анисы. Она вскочила и бросилась на член Гарри. Только вместо того, чтобы направить свою киску вниз на член Гарри, Анисса сделала это со своей задницей. Закрыв глаза и чувствуя, как пульсирующая мужская плоть Гарри зарывается между ее темными щеками, Анисса просто почувствовала это. Гарри схватил прекрасную попку Анисы и толкнул ее вниз на свой член. «Ты хочешь, чтобы я пососал твои сиськи?» – спросил Гарри. «Черт возьми, да!» – воскликнула Анисса. Гарри засунул кулак между изумительными шарами Анисы и пососал их. Анисса попеременно то задерживала дыхание, то испускала несколько криков. Из-за Гарри ей было очень трудно сосредоточиться на чем-либо, кроме удовольствия, которое просто взрывалось в ее теле. Гарри крепко ухватил ее за задницу и трахал так крепко, как только мог человек, просовывая свой большой твердый член в ее подпрыгивающую задницу. «О, да, еще!» – воскликнула Анисса. Меган закрыла глаза, превратившись в Диану, с оставленным ремнем на Анисе, застегнутым на месте. Донна подняла глаза на изображение своей сестры, когда та была связана с ней. «Ты хорошо справилась со своим выпуском, моя дорогая сестра», — сказала Диана. «Но, боюсь, Гера решила, что у тебя еще много уроков, о чем вы узнаете прямо сейчас». Впечатление Меган от Дианы было не таким уж плохим. Над этим нужно было немного поработать, но неплохо. Донна подняла на него глаза. «Ты собираешься кончить от того, что папа трахает Анису?» — спросила Диана. «Я чувствую твою киску, она говорит мне больше, чем твои слова, сестра». Диана Меган врезалась в Донну силой, которая в значительной степени соответствовала той, с которой Диана обычно трахала Донну. Марсианин манипулировал грудями Донны, сначала не прикасаясь к ним, а потом и вовсе не прикасаясь. Меган проскользнула в сознание Донны, чтобы лучше понять, чего хочет принцесса. «Мошенник», — сказала Донна. Миган Диана поцеловала Донну до чертиков и задушила ее своим языком. «О», — Донна думала, что потеряет его. Анисса потянулась назад и потрогала задницу Дианы, или, скорее, задницу Миган, в то время как Гарри трахал ее собственную задницу. «О», — чудо-женщина была на первом месте в списке членов Лиги, с которыми Анисса хотела переспать. «Я могу это устроить», — сказал ей Гарри. «О, Анисса хотела бы, чтобы это произошло сейчас», она сосредоточится на том, как Гарри бесконечно колотит ее по заднице, приближая ее все ближе и ближе к критической точке. Анисса впилась ногтями в плечо Гарри и застонала, толкая свою грудь все ближе и ближе к его рту, чтобы Гарри мог сосать ее грудь еще больше. Миган восприняла это как проявление самоконтроля, чтобы сохранить форму, которой она была. Она перевоплотилась в черную канарейку, энергичную девушку, Фелисити, а затем пару раз в мисс Рашман. Бланки, которые она принимала довольно часто во время своих спальных занятий с Гарри. Если Донна и заметила это, то ничего не сказала. Скорее, она просто стонала еще громче, чем быстрее Миган врезалась в ее тело. Она отправилась в адскую бесконечную поездку. «Диана, еще сильнее, нахуй мою задницу?» Миган подумала, что Донна никогда не спросит ее об этом. Она подняла Донну и надела ремень на ее задницу. Миган проследила узоры вниз по щели Донны и заставила ее выплеснуться через край. Амазонка подпрыгнула выше и сильнее. Анисса сделала это своей миссией, чтобы заставить Гарри сломать орех внутри ее задницы. Она использовала все доступные ей уловки, и Гарри улыбнулся. Он глубоко вошел в Аниссу и заставил ее закричать от удовольствия. Анисса думала, как бы сильно она не хотела довести Гарри до крайности, Гарри делал то же самое с ней, и Анисса едва могла, едва удерживала свой ум от молниеносных толчков Гарри. «Кончай для меня еще раз», — сказал ей Гарри. Анисса надеялась, что так и будет. Ей нужно было семя Гарри, в ее заднице, и во всем ее заднице. Гарри сосал ее сиськи так сильно, что Анисса думала, что она просто упадет в обморок от удовольствия. Его руки блуждали по ее телу, заставляя ее чувствовать себя так хорошо. С другой стороны, сообщения, которые он всегда предлагал ей и другим девушкам, были просто волшебными. Скорее всего, потому что тут была замешана какая-то магия. Гарри хмыкнул еще раз, хлопнув по мясистым щекам Аниссы. Он толкнулся в нее и так сильно покачал. Он направлял удовольствие по всей комнате. Окончание в задницу Аниссы оказалось лучшим временем, чтобы закончить. Печать сломалась, и Гарри позволил потоку хлынуть в тугую попку своего товарища по команде. Спортивное тело Аниссы, обливаясь потом, неоднократно принимало Гарри в свою задницу, пока его яйца не были полностью осушены. Звук того, как Гарри вышел, вызвал звонок к обеду для Меган и Донны, которые подползли и попробовали вкусный кремовый пирог, оставленный Гарри в заднице Аниссы. Гарри раздвинул киски своих марсианских и амазонских любовниц, в то время как два красивых товарища по команде высасывают сперму из задницы третьего. Гарри ублажил их несколькими длинными, глубокими ударами по их теплым губам киски, готовясь сделать погружение в обоих из них в свое время. Сегодня была великая ночь для всех них. Глава 17. Гарри стоял в конце темного коридора. Эхом отдавались голоса, шепот. Гарри внимательно огляделся по сторонам, не понимая, как он сюда попал. Единственное, в чем Гарри был абсолютно уверен, так это в том, что его послали сюда с какой-то определенной целью. Что-то здесь было не так, из тени появилось знакомое лицо. Гарри вытянул шею, прячась в тени. Нора Дарк, которую Гарри не видел с тех пор, как произошли события в Бейли и Куэраке, а также весь конфликт, вышла из тени и встала перед ним лицом к лицу. Ее глаза вспыхнули темнотой, когда она подошла ближе. И все же, какая-то крошечная часть сожаления также промелькнула через них. «Ты не должна быть здесь». Гарри оберегал себя от нападения. Боковая часть головы Гарри начала глухо стучать, и он подошел ближе к норе. Что-то в коридоре неприятно пахло. И не просто неприятность, а страх, разложение и все остальное. Гарри бросился к норе. Барьер чистой злой магии отправил Гарри обратно. «Настал конец времен», — мрачно прошептала Нора. Вокруг них вспыхнула вспышка света. Гарри появился снаружи, на кладбище. Издалека перед ними появилась команда Гарри. Вокруг него вспыхнули вспышки зеленого света. Взрывы из темноты, когда члены команды рассыпались в пыль один за другим. Вокруг раздался громкий коварный смех. Гарри подошел к источнику звука. «Тебе следовало уехать, пока была такая возможность». Гарри нырнул к источнику смеха. Таинственный вихрь подхватил Гарри, и ему показалось, что он тонет. Кашляя, безумно дергаясь, Гарри пробивался сквозь темноту, прежде чем она успевала поглотить его. «Гарри!» Вернувшись в один из тренировочных залов, Гарри встал на одно колено. Из носа у него капала кровь. Эмган стоял рядом с ним, а Кара с другим. Кара была уже на полпути к двери, чтобы позвать на помощь. Она вернулась назад, когда было очевидно, что Гарри пришел в себя. Наклонившись, Кара озабоченно посмотрела Гарри прямо в его налитые кровью глаза. Она никогда не видела его таким взволнованным и напуганным. «А что это такое?» – спросила Кара. «Я видел Нору Дарк», – сказал Гарри. «Вы увидел? Как же так?» – спросил Эмган. «Это не единственное, что я видел», – сказал Гарри. Гарри поднялся на ноги, тяжело дыша. Он ущипнул себя за нос. Кара и Меган выглядели мрачными. Они редко видели Гарри таким потрясенным. Так что, само собой разумеется, это нервировало их обоих. «Я видел конец», — сказал Гарри. «Обо всем на свете». Гарри не хотел верить, что Нора Дарк могла бы привести к концу света, да и все остальные тоже. Но их встреча мелькнула в глубине сознания Гарри. Гарри вытер с лица остатки крови. Сверху спустились Елена, Марина и Уитни, а за ними Донна. «Просто сон», — сказал Гарри. «А нет, я так не думаю», — прошептала ему Меган. Гарри кивнул, а может и нет. Дело в том, что Нора была не той, о ком беспокоился Гарри. Таинственное, демоническое присутствие, которое вело ее, как марионетка на веревочке. Гарри очень беспокоился по этому поводу. «Ты уверена, что собираешься пойти на вечеринку к Ворону?» – спросила Уитни. «Да, мне нужно быть там», – сказал Гарри. Что-то подсказывало Гарри, что он действительно должен присутствовать на этой вечеринке. У него не было ни тени сомнения, ни малейшего сомнения в том, что посещение вечеринки у Ворона будет правильным поступком. Хелена, Марина и Уитни нервно переглянулись. Донна пересекла комнату и схватила Гарри за руку, чтобы вывести его из штаба. «Мы же не хотим опоздать. Я так рада, что ты смогла прийти». Кори запрыгала вниз по ступенькам в своей обычной игривой манере. Гарри прибыл вместе с Хеленой, Донной, Уитни, Мариной, Меган, Артемидой, Сарой, Затаной, Теей, Ракель, Джесси, Аниссой и Карой. Вся банда была на той вечеринке. Кори, Ребекка, Донна и Холли приветствовали их с улыбками на лицах. «Сегодня мы должны быть настороже», — сказала Хелена. «А?» — спросила Ребекка. «У Гарри была встреча с Норой Дарк, и...» «Я не знаю, как это объяснить», — сказала Хелена. Ребекка поняла по поведению Хелены, что все это было серьезно, и Гарри, казалось, не понимал, что происходит. Меган и Донна стояли рядом с ним, а Кара стояла рядом, и все они выражали степень беспокойства, хотя Гарри старался вести себя так, будто все в порядке. «Ну и как у тебя дела?» – спросила Ребекка. «Мне уже лучше», – сказал Гарри. «Я не знаю, что все это значит, но я держу глаза открытыми. И как только я почувствую что-то не так, я узнаю об этом первым». «Хорошо», – сказала Ребекка. «Ворон должен был спуститься прямо сейчас. Я не могу поверить, что она опоздала на свою собственную вечеринку», — сказала Дон. «О, не все устраивают вечеринки», — сказала Холли. «Да, не все, особенно ты», — сказала Дон. Холли могла посочувствовать Рейвен, которая не была в восторге от своей вечеринки. В прошлом Холли уже доводилось устраивать пару довольно мрачных вечеринок. «Хорошо только, что сегодня был яркий и солнечный день, идеальный, без единого облачка на небе. Ну, по крайней мере, Рейвен получила прекрасный день рождения», — сказала Уитни. «Лучше, чем в 16-й раз. Ну ты знаешь, со всем этим снегом», — Гарри молча кивнул. «Да, он помнил тот день, это был хороший день. В конце концов они окончательно свалили графа головокружение, и его казнь в прошлом месяце была хорошо исполнена. А вот и она», — сказала Артемида. Ворон спустился по ступенькам, и Кори подошел к нему. Можно было видеть контраст их личностей. Это была ночь и день между ними двумя. Кори схватил Рейвен за предплечье и повел вниз по ступенькам. «Ну же, разве ты не хочешь поздороваться с нашими друзьями?» – спросил Кори. «Да, привет всем», – сардонически сказал Ворон. «Я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы пришли. Итак, это мой день рождения. 16 лет просто кажется, что это было вчера, но это просто еще один день. Но ведь не каждый день кому-то исполняется 16». С улыбкой заметила Кара. «И кроме того, на улице прекрасный день, ты должна наслаждаться им», — сказала Дон. «Красота мимолетна», — мрачно подумала Ворон. Она взглянула на часы. 12 часов. Возможно, ей удастся пережить этот день. Возможно, Ривен была параноиком. Возможно, ее отец не собирался использовать ее для вторжения на эту землю в ближайшие 16 часов. «Давай съедим немного торта, пока Уитни все не испортила», — предложила Артемида. «Эй, пусть сначала именинница съест кусочек», — запротестовала Уитни. «А потом я заберу себе весь торт. Ты иди и угощайся», — сказал Ворон. «Но ведь это традиция задувать свечи», — сказал Кори. «А ты когда-нибудь раньше ел торт с монахами?» «Конечно, Азар, не так ли?» «А, монахи из Азара?» — спросила Затанна. «Мой отец обратил меня на них». «Да, они были семьей», — сказал Ворон. «До тех пор, пока ее мать не сказала Ривен, что ей нужно выйти и примириться с тем, что должно было произойти год назад». Ворон подошел к торту. Ради своих друзей она постаралась сделать счастливое лицо. «Загадай желание», — сказала Ребекка. «О, ее желание Ривен действительно хотела, чтобы сегодня никогда не было. Но, к сожалению, она не смогла этого сделать». Ворон посмотрел на свечи. Перед ее мысленным взором промелькнул образ задуваемых свечей на торте, а затем в голове раздался громкий, коварный смех Тригона. Ривен задула свечи. Время шло. К счастью, ничего не произошло, и Ворон просто улыбнулся. Кори подошел, чтобы разрезать торт. Уитни взяла особенно большой кусок, и Джесси сделал то же самое. «Хорошая штука», — сказал Джесси. «Еще лучше теперь, когда мы держали Кори подальше от кухни», — сказала Ребекка, что заставило Кори очень игриво шлепнуть ее по руке со смехом. Ривен взяла кусок пирога и улыбнулась. Она съела его, и Гарри наклонился к ней. «Не тот вкус?» — спросил Гарри. «Нет», — сказал Ворон. «Тебя что-то беспокоит?» — сказал Гарри. «Нет», — ответил Ворон. «Не больше, чем что-то беспокоит тебя». Ривен, будучи эмпатом, могла уловить некоторые мысли, и она могла сказать, что Гарри видел что-то, что беспокоило его. То, что было настолько тревожным, что это встряхнуло Супермена, потрясло кожу Ворона до глубины души. Он попытался сосредоточиться на торте, наслаждаясь им, смакуя его. 11:45. Часы медленно тикали, и Ривен не хотелось в этом признаваться. Раздался громкий грохот, который заставил Гарри и Кару вскочить. Марина и Затанна тоже казались сверхчувствительными к чему-то. «О, ты, должно быть, шутишь», — сказала Ракель. «Это же Нора», — сказал Гарри. Прежде чем остальные увидели Нору, Гарри почувствовал, что она пришла, и она была не одна. Армия больших магических големов прибыла в башню во главе с Норой Дарк. От нее просто несло темной магией, как будто кто-то темной силой управлял ее действиями. «Гарри», — спросила Меган. «Нора, я знаю, что ты меня слышишь», — подумал Гарри. «Какого черта ты тут делаешь? Тебе лучше уйти», — напряженно сказала Нора. «Он уже идет». Гарри не собирался уходить. Команда и Титаны готовились к бою. Ривен двинулась к началу очереди. 11:40, 39 минут. На самом деле сейчас это не имело значения. Ворон был почти готов встретиться с этой ситуацией лицом к лицу. Тригон заразил дочь Демьена Дарка, или, может быть, Дарк заключил с Тригоном сделку, на которую тот вернулся, и Тригон заставил его заплатить эту цену. Супермен опустился на переднее сиденье. Нора пошевелилась, явно раздраженная его появлением. «Это не из-за тебя», — сказала Нора. «Речь идет не о твоей команде. Это все из-за нее, маленький Ворон. Ты знаешь, какова твоя судьба?» «О чем это она говорит?» — спросил Найтуинг. Магические големы выстроились в ряд и приготовились к битве. Нора взгромоздилась на плечо самого крупного из них и внимательно посмотрела вниз. Что-то тревожное появилось в ее глазах. «О, ты им ничего не сказала, именинница», — сказала Нора. «Я пришел, представляя могущественного демона по имени Тригон. Более 16 лет назад Тригон произвел на свет наследника, который должен был стать его порталом, чтобы прийти на землю и завоевать ее. Ты заключил с ним сделку», — сказал Ворон. «Эта сделка была заключена еще до моего рождения», — сказала Нора. «Мой отец встретился с Тригоном, и для прохождения через царство демонов он предложил сделку. Его первенец. Но, только если с ним что-то случится, только если он умрет. Конечно, Тригон гарантировал, что мой отец зачнет ребенка при первой же возможности. Мой отец работал без устали, стремясь к бессмертию, чувствуя, что если он будет жить вечно, то мне никогда не придется служить Тригону. Если Титаны что-то и знали из их прошлых отношений с Демиеном Дарком, так это то, что он любил поговорить. Поэтому им нужно было поддерживать разговор с Норой. Ривен крепко сжала ее руку. «Хватит игр», — сказала Нора. «Дай мне ворона, сейчас же. Мы ее не отдадим», — сказала Марина. Марина переступила черту и почувствовала что-то еще, что-то тревожное. Знакомая магическая подпись Клариона, и она вошла в Нору. «У тебя нет выбора», — сказала Нора. «Я раздавлю тебя». Анисса сделала глубокий вдох и разбила одного из самых больших големов, чтобы сбить их с ног. Звездный огонь поднялся к небу и осветил его сверху. Нора встала и подала знак своей магической армии атаковать. Найтуинг и Робин работали в идеальной гармонии, снимая ноги одного из монстров, а также взрывая взрывчатку в его голове. Луч света был уклонился от супердевушки. Луч взорвал часть большой арки и послал камни, летящие на землю. Супермен спустился с небес, и Нора блокировала его удар щитом. Они посмотрели друг на друга. «Ты должен сделать выбор», — сказал Гарри. «Неужели ты навсегда останешься марионеткой Тригона? Я уже пыталась бросить ему вызов раньше», — закричала Нора. «Я пытался забрать силы Клариона, но теперь их контролирует Тригон». Нора отступила на полшага, и Затанна подскочила сзади. Магическая печать обернулась вокруг Норы и почти поймала ее в ловушку. Нора вырвалась из атаки. Ее големы упали один за другим, благодаря усиливающему заклинанию, созданному в тандеме Гарри и Мариной. Земля, с которой они поднялись, снова поглотила их. Нора магическим образом прижала Затанну к колену. «Глупый герой, ты хочешь закончить так же, как твоя мать», — сказала Нора. Затанна с трудом вырвалась из объятий Норы. Миган вскочила и проскользнула в сознание Норы. «Мы можем вам помочь. Вон отсюда». Нора атаковала разум Миган образами Марса, сгоревшего дотла, белых марсиан, зеленых марсиан, все они были охвачены пламенем. Миган, окруженная ими всеми, напевая, что это была она далеко, ракета увернулась от атаки и подошла ближе. Малыш Флэш и Джесси Квик бегали кругами вокруг нападавших под ней, что позволяло Ракель поглощать энергию стреляющих в них существ. Тем не менее, отскок назад сбил ее полностью с земли. Супермен поймал ее и посадил на землю. «Верно, темная магия не похожа на другие виды энергии», — сказала Ракель. «Хорошо знать». Затанна и Марина устроились рядом с Гарри. Гарри с трудом оторвал взгляд от команды титанов, сражавшихся с ними. «Мы не сможем остановить Тригона», — сказал Гарри. «Тригон прибудет в мой 16-й день рождения», — сказал Ворон. «Но что, если это уже не твой 16-й день рождения?» — спросил Гарри. Марина и Затанна поняли, что имел в виду Гарри, и кивнули. «Если они не смогут остановить Тригона, то смогут и остановить его». Гарри направил яркий свет на землю и заморозил всех големов на месте. Он также заморозил Нору на месте. Ее магия была мощная и заставляла нервные окончания Гарри колоть раскаленными добела ножами, когда он пытался удержать ее на месте. Вернувшись в башню, Затанна и Марина образовали защитный барьер вокруг Ворона. «Это их не остановит», — сказал Ворон. «Нет, не останавливайся, Стол», — сказала Затанна. На часах было 10 часов и 59 минут. Ривен сомневалась, что Тригону удастся продержаться так долго, но она будет доверять им, доверять настолько, насколько сможет. Ее сердце немного забилось быстрее. Нора вырвалась из пут Гарри и повалила на землю всех членов команды вместе с титанами. Она направилась к башне, чтобы сбить ее и вытащить оттуда ворона. Два мага-пользователя внутри. Гарри мелькнул перед ней и привязал к себе руны защитного барьера. Нора резко остановилась. «Отпусти их», — сказала Нора. «Ты можешь освободить Ривен только в том случае, если причинишь мне вред», — сказал Гарри. «Но я не думаю, что ты этого хочешь». Нора уставилась на Гарри, возмущенная тем, что он вытащил. Она боролась изо всех сил. Ей нужно было доставить портал, если только она не окажется в ловушке вместе с Тригоном, терзаемым ее собственными прошлыми неудачами навсегда. «Я в отчаянии, ты даже не представляешь, что я собираюсь сделать». Затанна активировала рунический камень рядом с Норой, который перенес ее из башни на другой конец света. «Она вернется», — сказал Ворон. Нора рухнула на землю прямо в Сибири. Дочь Затары отправила ее на другой конец света. Неужели они действительно думают, что это остановит ее? «О, дитя мое, ты колебалась. Ты должен был убить их всех». Голос Тригона прогремел у Норы в затылке. 9 часов, чтобы достичь своей цели. И если вы потерпите неудачу, желание вашего сердца будет потеряно навсегда. Как это заставляет тебя чувствовать себя такой слабой? Жалко, и так заблудился». Нора с вызовом поднялась. Символы светились в ее теле, сжигая каждое нервное окончание ее тела. О, она действительно хотела разорвать Тригона пополам, но он был слишком силен сейчас, и он имел ее. Он ее поймал. Достаточно было одного слова, чтобы отправить Нору в ее вечные муки. «Они воспользовались твоей слабостью», — сказал Тригон. «Я вижу твои мысли, ваш страх, ты же его любишь». Нора не могла позволить Тригону продолжать верить в это. Те, кого она любила, страдали. Ее лучшая подруга, ее мать — единственная причина, по которой ее тетя была в безопасности, потому что Нора держала Марину полностью и полностью вне круга, и у Тригона не было причин преследовать ее, по крайней мере, Нора не давала Тригону никаких причин. «Я никого не люблю», — закричала Нора. «Я просто вижу Супермена как инструмент полезно для Ну, это уже не имеет значения, когда вы добьетесь успеха. Если вы рассматриваете его как инструмент, то понимаете, что от инструментов нужно избавляться, когда они больше не нужны», — сказал Тригон. «Поэтому ты вернешься, и пусть ничто не помешает тебе доставить мой портал. Ты понимаешь меня, Нора?» «Да-да», — ответила Нора. «Убей его, если он снова встанет у тебя на пути». «Ну да». Сейчас Нора глубоко обижалась на Адриана за то, что он заставил ее сделать. Поднявшись на ноги, Нора скрестила руки на груди и исчезла в мгновение ока. Теперь она знала, что нужно делать. Ворон раскачивался взад-вперед. Образы тьмы хлынули в ее голову. Титаны, команда, все борются с силами зла. Тригон сидит на троне, сделанном из костей его врагов, а потом ничего. Окна вокруг башни покрылись льдом. «Она вернулась», — сказал Ворон. И Нора вернулась из глубин с еще более страшными существами, чем големы. Отвратительные, призрачные, как монстры, с костлявыми пальцами, высасывающими жизнь из всего, к чему они прикасались, когда они приближались к башне. Сияние вокруг Норы защищало их от большинства своих эффектов. Титаны и их команда двинулись вперед, но только для того, чтобы все они рухнули на землю. Гарри подошел ближе и посмотрел на Нору. «Дорога через Ривен проходит через меня», — сказал Гарри. «Тогда я не отвечаю за то, что делаю», — сказала Нора. «Это твоя проблема», — сказал Гарри. «Ты никогда не берешь на себя ответственность за свой выбор. И не надо не говори о вещах, которых ты не понимаешь», — сказала Нора. «Ты даже не представляешь, что я потеряла». Нора вызвала светящийся криптонитовый кинжал и закрыла глаза, прежде чем броситься вперед. Между Норой и Гарри возник светящийся купол. Из-за барьера появился Ворон. «Ты разрушишь весь этот город только для того, чтобы добраться до меня», — сказал Ворон. «Я сейчас приду, если ты оставишь моих друзей в покое». «Ривен», — выдавил Гарри. «Ты не должен этого делать», — завопила Ребекка. «Ты не можешь», — крикнул Кори. «Я должен», — коротко ответил Ворон. «Я должен это сделать. Пришло время принять свою судьбу». Магический барьер помешал команде и титанам продвигаться вперед. Гарри узнал подпись, сильно отличающуюся от подписи Норы. «Мне жаль, что тебе придется пройти через это», — сказал Ворон. Нора никак не отреагировала. Она просто положила руки по обе стороны от лица Ривен и что-то пробормотала. Какое-то пение, и это заставило символы на теле Ворона зажечься. Вокруг них вспыхнуло сияние энергии. Раздался смех, и весь мир засветился красным. Барьер Ворона упал, освобождая собравшуюся группу героев и также поглощая их. Ворон исчез из существования и был заменен большой, неуклюжей, демонической красной фигурой, которая возвышалась над ними, как садистский гигант. Сейчас, пока он еще на якоре, Гарри, Затанна и Марина возглавляют атаку, бомбардируя Тригона с каждой отдельной атакой, когда последние якоря, удерживающие Тригона назад, вырвались на свободу. Нора стояла неподвижно, не мигая. Демонические призраки разбежались при виде Тригона. Существа, созданные для разрушения жизни, исчезли. Тригон отражал лучшие атаки своего противника, как мячики для пинг-понга. Все они рухнули на землю. Тригон шагнул вперед и оглядел их, почти как муравьев. И для них он таким и был. Отклонение магической энергии вырвалось на поверхность. В самый последний момент Нора схватила Гарри за руку, и тут же на них обрушилась волна энергии. На земле ничего не было видно. Ничего, кроме пепельных следов тех, кто пытался глупо бросить им вызов. Порванный плащ упал на землю вместе с оставшейся искрой. Последняя связка лопнула, и на земле появился Тригон. Он развел руками, превратив башню в трон, на котором мог бы править человек его положения. Небо стало красным, как кровь. «Как и должно быть», — торжествующе сказал Тригон. Последовала тишина, жуткая и непроизвольная. Тригон обернулся, не замечая мерцания света, исходившего из-за его спины. Глава 18. Глава 18. Красные стены, кипящее озеро расплавленного огня, крики замученных людей вдалеке. Гарри не пришлось долго оглядываться, чтобы понять, что его отправили в очень плохое место. А рядом с ним стояла Нора. «Ты всерьез собирался ударить меня ножом?» – спросил ее Гарри. «Неужели ты это хочешь сказать?» – спросила Нора. «Нет, где же мы, Нора? Или спасибо, что спасла меня от превращения в пепел, Нора? Или что-нибудь в этом роде? Это ведь ты заставила меня сделать это». У Гарри больше не было слов для этого. Они были в очень плохом месте. И это не считая того, что случилось с командой Гарри. Некоторые из его подружек, его любовниц, Гарри понятия не имел, как до них добраться. «Во-первых, пожалуйста», — сказала Нора. «И во-вторых, мы находимся в том месте, где был заключен Тригон. Это было единственное место, куда я мог логически послать тебя, послать нам, потому что Тригон ни за что не вернется сюда, после того, как так без устали трудился, чтобы выбраться отсюда». Прислушиваясь к чему-то, Гарри заметил двух довольно больших и довольно уродливых горгульев, смотревших на охранников, проходящих мимо. Запах серой тлены щекотал Гарри ноздри. Его кожу покалывало. «Это было единственное, что я могла сделать, чтобы спасти тебя», — сказала Нора. «Команда, что с ними случилось?» — спросил Гарри. Нора вздохнула. «О, нет, спасибо еще раз». Гарри не думал о более широкой картине. Его здоровье было важнее, чем здоровье их всех в целом. «Ты можешь начать все сначала». Гарри, которому уже надоела вся эта ситуация, схватил Нору и с первобытной силой прижал ее к стене. Дыхание покинуло ее тело, и Нора поняла, что у нее нет никаких магических сил в этом мире. Но Гарри все еще имел свою суперсилу и мог разорвать ее пополам. Он ведь не разорвет ее пополам, правда? Нора действительно оказалась в нескольких дюймах от того, чтобы ударить его ножом. «Неужели Нора действительно всадит ему в сердце криптонитовый кинжал?» «Ты ответила на мой вопрос, ведьма», – прошипел Гарри. Нора почувствовала, как по ее руке поползли мурашки. Это был самый сильный гнев, который она когда-либо видела в нем, и, скорее всего, это был самый сильный гнев в его жизни. Она глубоко вздохнула, расслабляясь. «Успокойся, Адриан, мы в одной команде», — сказала Нора. «Это просто ты же их бросил, Бихингтон, то начните все заново в новой жизни, что может тебя остановить. Как ты и говорил мне, не говори о том, чего не понимаешь», — сказал Гарри. «Эй, послушай, мы же выжившие, мы подбираем осколки после того, как кто-то разбивает его», — сказала Нора. «Нет, ты сворачиваешься в клубок и позволяешь лорду-демону дергать тебя за ниточки, и тебе все равно, кому ты навредишь». «Ладно, это было жестоко, но не совсем необоснованно». К счастью, Гарри ослабил хватку, в основном потому, что эхо стало темнее. Они сильно действовали на Нору, потому что она постоянно слышала, как люди кричат от боли. «Тригон уничтожит всех, кто встанет у него на пути», — сказала Нора. «Он собирался убить тебя в качестве последнего прощального выстрела для меня, потому что ну а Тригон верит в то, во что верит он». Эмоции Норы почти все погубили. Из-за них она потеряла несколько человек. Ее мать, ее лучший друг, ее отец были в той последней битве с Лигой Справедливости, потому что он думал, что делает все возможное для нее. Он был неправ, и это его убило. «Моя душа здесь», — пробормотала Нора. «Тригон последовал за нами». «Это не совсем удивительно, что у тебя нет души», — мрачно сказал Гарри. «Знаешь, то, что я потерял свою душу, еще не значит, что у меня нет сердца», и Нора остановилась прежде, чем этот спор стал еще хуже. Кто-то должен был прийти. У Норы не было магии, чтобы защитить их, так же как и у Гарри, а у Гарри были все резервы. Нора понятия не имела, как долго запасенная солнечная энергия будет поддерживать его силы. Появилась фигура в плаще и очень внимательно посмотрела на Гарри и Нору. Она протянула руку и жестом пригласила их следовать за ней. «Ладно, мы ведь пойдем за ней, не так ли?» – спросила Нора. Гарри кивнул. Он был подозрителен, но у них не было особого выбора. Стражники становились все более многочисленными, и Гарри решил, что теперь, когда Тригон покинул королевство, они будут вынимать фунт плоти на кого-то, и это будут Гарри и Нора. Из-за магической иллюзии Марина и Затанна тяжело дышали. Это напряжение заставляло их напрягаться. Остальные члены команды Титаны, за исключением Гарри и Ворона, исчезли. Ребекка расхаживала взад и вперед, как зверь в клетке, очень взволнованно наблюдая за всей этой атакой. «Мы должны найти ее, где бы она ни была», — сказала Ребекка. «Мы так и сделаем», — мягко сказал Кори. «Так и сделаем. Мы не можем держать это вечно», — сказала Затанна. «Мы не должны держать это вечно, просто достаточно долго», — сказала Марина. «Было бы намного проще, если бы Гагри был здесь, но похоже. Может быть, если мы вернемся назад во времени до того, как это произойдет, мы сможем сделать все заново», — спросил Джесси Уитни. «О, это плохая идея, поверь мне», — сказала Уитни. «Слишком много неудачных опытов с Спейдстерс, возвращающимися назад во времени, испортили Уитни даже при попытке. Кроме того, у них было достаточно демонических сущностей, кружащих вокруг, чтобы добавить призраков времени к кошмару. И самый большой, самый злой демон из них всех, Тригон, сидел на том, что когда-то было башней. «О, как кто-то может быть настолько ужасен?» — спросила Дон. «Потому что так он родился», — коротко ответила Холли. Мисс Мартиан, пребывая в трансе, пыталась найти хоть какой-то след Гарри. Артемис и Донна наклонились к ней, и Меган сжала их руки в поддержку, вдыхая еще пару раз. «Он там, я все еще чувствую его», — сказала Меган. «Но там есть стена, которая не дает мне полностью добраться до него. Можешь считать меня сумасшедшим, но я думаю, что это так там, где был Тригон», — сказал Артемис. «Это не наполняло Меган видениями счастья и удовольствия, а нет, далеко не так. Это наполнило ее каким-то смертельным страхом, и она надеялась, что Гарри найдет выход». «Он должен найти выход», — сказала Кара. «Мы не можем. Вы можете найти способ его выследить, если бы это было так просто», — сказала Марина. «Мы могли бы послать туда самого Тригона». «О, поверь мне, это будет нелегко сделать с Тригоном», — сказала Затанна. «Но мы не можем прорваться через барьер». «Сторожевая башня тоже не отвечает», — сказала Хелена. «И я звонил в Сентрал-Сити, Готэм, Стар-Сити, Метрополия, ничего». Хелена попыталась взять ситуацию под свой контроль. В воздухе повеяло леденящим душу чувством. Что-то, чего некоторые члены команды не чувствовали с той ночи, когда они были пойманы доктором судьбой. Только это было не внутри симуляции, а совершенно реально. «Я амазонка», — сказала Донна. «Мы не прячемся, а сражаемся». «А мы можем это сделать?» — спросил Артемис. «Мы либо гордимся этим, либо прячемся», — сказала Анисса. «Я знаю, за кого голосую». Члены команды «Титаны» зашептались в знак согласия с смелым заявлением Аниссы. К счастью, было куплено достаточно времени для какой-то стратегии. Нора и Гарри последовали за закутанной фигурой по коридору. Они подошли к тропинке, и Нора, тяжело дыша, опустилась на колени. «Путь, который ты ищешь, лежит вон туда», — сказала Нора. «Если от нее вообще что-то осталось, она будет там, хотя я сомневаюсь, что от нее будет много толку». «А как же ты?» — спросил Гарри. «Я уже иду вниз по гораздо более опасному пути», — сказала Нора. «На самом деле это история моей жизни, но он был высечен в камне еще до рождения. Нет такого понятия, как быть высеченным из камня», — сказал Гарри. Женщина в плаще отступила назад, и они поняли почему. Раздался грохот, и примерно 30 демонических фигур спустились вниз из глубины подземелья. 30 против 2. Пробормотала Нора. «Это плохие шансы». «Да, для них», — сказал Гарри. «А ты мне доверяешь?» Нора помолчала и кивнула. Гарри схватил Нору за руку и высоко подпрыгнул в воздух, спасаясь от огненных шаров этих тварей. Гарри наклонился и оторвал камень, который заставил одно из существ упасть на землю. Копье, которое было в руке существа, поднялось, и Нора поймала его. Нора спустилась вниз, пронзая сердце демона и пронзая его насквозь. Гарри пронесся по туннелю, сбивая их с ног громким взрывом супердыхания. Он увернулся от атак и буквально обезоружил одного из демонов. Отбросив отцепленную руку демона на землю, Гарри гордо сжал меч и отрубил головы демонам, ведущим к ним. «У тебя ничего не получится», — прорычал демон. Самый уродливый и громкий демон бросился к Гарри, но тут Нора подскочила и вонзила копье ему в лодыжку. Демон схватил Нору за горло и поднял ее с земли. «Ты должен. Возьми ее и найди выход», — ахнула Нора. Гарри поднял большой топор и вонзил его в затылок демона. Нора упала со своего насеста и приземлилась на руки Гарри. Она смотрела ему прямо в глаза, счастливо дыша. «Ты никогда не слушаешь, не так ли?» — спросила Нора. «Не больше, чем ты». Несколько секунд Нора с тоской смотрела в глаза Гарри. Она наклонилась и поцеловала Гарри в губы, удивив и его, и себя. Гарри отстранился, отпечаток влажных губ Норы остался на его губах. «Я знаю, сейчас не время», — сказала Нора. Покалывающее ощущение магической энергии вырвалось из ее пальцев. «Ладно, может быть, сейчас самое время». Потому что этот поцелуй пробудил магические способности Норы, что заставило ее потерять бдительность. Нора послала взрыв высокой интенсивной магической энергии, сокрушая кости демонов, которые боролись с ней. Гарри улыбнулся и резко зарядил топор, который держал в руке. Он взмахнул им и обезглавил трех демонов одним ударом от лезвия острой как бритва магической энергии. Тригон откинулся на спинку трона, улыбаясь своим подданным. Герои мира, превратившиеся в камень, те жалкие дети, которые пытались бороться с ним, погибли в своих интересах. Нора Дарк и ее глупое сердце были изгнаны. О, пусть она воссоединится со своей душой, они будут поглощены демонами на всю вечность. Стрела попала в основание трона и взорвала его. Это немного отбросило Тригона назад, только для очень быстрого размытия, чтобы начать бить его. Это было похоже на то, как мухи бьются о широкую стену сарая для Тригона. Тригон отшвырнул нападавшего прочь. Малыш Флэш отлетел назад, а чудо-девочка нырнула вниз, сражаясь бок о бок с ястребом. Оба мощных воина посылают Тригона назад, а затем Супергерл ударила Тригона в грудь с полной интенсивностью взрыва от теплового зрения. Звездный огонь осветил ему грудь лучом, и Найт Уинкс Робин взорвали гранаты под ногами Тригона. Гром обрушился с таким грохотом, что содрогнулся весь Сан-Франциско. С Затаной и Мариной, запечатывающими Тригона в волшебный пузырь, Тригон вырвался из их атаки и отбросил команду назад. Он уклонился от самых мощных заклинаний, которые могли использовать маги. Стрелы отскакивали от его кожи, пока наконец одна из них не вонзилась Тригону в руку, заставив его пошатнуться. «Энья металлическая стрела», — сказал Красная Стрела. «Чертовски дорого, чтобы сделать, а также труднее, чем ад, чтобы получить право. И только для того, чтобы вызвать у Тригона небольшое раздражение», добавил малыш Флэш. Время игр закончилось. Луч света вырвался наружу и сбил всех молодых героев на землю. Они кричали в предельной агонии, а Тригон доил в их страданиях. Они были глупцами, пытаясь противостоять ему. Последний демон упал. Нора могла бы в любой момент отойти к воротам, но этого она не пропустила. К добру это или к худу, но она стояла бок о бок с Гарри, участвуя в драке. «Ты должен пойти и добраться до Рейвен», — сказала Нора. «Борьба за эти ворота моя собственная. А как ты собираешься отсюда выбраться?» — спросил Гарри. «Так же, как и я пришла в этот мир», — ответила Нора. «Кричит и вся в крови». Гарри просто понятия не имел, что делать с тем, что делает Нора, и чего она надеется достичь. Нора ведь не собиралась уезжать, правда? На короткое мгновение Нора задумалась о Гарри и отодвинулась от него. Гарри смотрел, как Нора положила руки на калитку и ее втянула внутрь. Фигура положила руку на плечо Гарри и указала ему вперед. Гарри прошел мимо какого-то коридора. В углу, прислонившись к стене, сидела перепуганная молодая девушка с фиолетовыми волосами. «А ты кто такой?» – спросил Ворон. «Друг», – ответил Гарри. «Пошли, я тебя отсюда вытащу». «Нет, ты не можешь, Тейт, я. Я заслужил это», – сказал Ворон. «Я знаю, что случилось. Я не мог его остановить. Посмотри на меня, это все, что осталось, та малая часть невинности, которая у меня когда-то была, обречена на вечное проклятие». Гарри положил руку на плечо Ривен и помог ей подняться. Она шла рядом с Гарри, держа молодого ворона под мышкой. «Лучшее, что можно сделать, если ты считаешь себя виноватым, это исправить свои ошибки», — сказал Гарри. «Верни меня назад, и вместе мы сможем остановить Тригона». «Нет», — испуганно крикнул ворон. «Ты не можешь, вы будете разорваны на части, а миру нужен Супермен». Итак, она поняла, кто такой Гарри. Гарри обнял Ривен и притянул ее к себе. «Я знаю, что ты боишься», — сказал Гарри. «Но у Супермена не будет мира, который нужно защищать, если Тригон полностью захватит власть. Еще есть время, еще есть надежда, но только ненадолго». Ривен прикусила губу и кивнула. Они вдвоем вышли и остановились за воротами. «Мне не нравится это место», — сказал Ворон. «Это плохое место. Пока я здесь, тебе ничего не грозит», — сказал Гарри. «Даже не Тригон. Хотелось бы мне, я мог бы быть таким же сильным, как и ты», — сказал Ворон. «Ты сильная, Рэйчел, тебе просто нужно найти свою собственную силу», — сказал Гарри. И говоря о силе, Нора не выходила из ворот. Гарри не мог ждать вечно, но он никого не оставлял позади. Ворон крепко сжал его руку, когда они оба встали. «Я видела выражение глаз Норы, темноту, страх», — сказала Ворон. «Она же, Она не выживет в этом месте. Она потеряна навсегда. Гарри положил руку на ворота. Плохая идея, потому что его рука начала чернеть. Как только он отошел, Гарри вернул его в нормальное состояние. «Черт возьми, Нора, где он прячет твою душу? Тебе нужно уйти». Фигура в плаще заговорила в первый раз. Женщина, с мягким, почти неуверенным голосом, когда она это сделала. «И скажи, Клэр, скажи ей, что она ни в чем не виновата». «Ладно», теперь Гарри был сбит с толку. Как бы то ни было, он вывел Ривен наружу, крепко прижимая ее к себе. «Ты готова?» «Да». Ривен закрыла глаза. Мужество, сила — все это было приобретено верой Гарри в нее. Она собрала все свои силы, чтобы открыть путь из личного ада Тригона. Гарри бросил последний скорбный взгляд в сторону ворот, прежде чем они покинули королевство. Тригон стоял на головах героинь, осмелившихся бросить ему вызов. «Эта игра утомляет», — сказал Тригон. «На этот раз ошибки быть не может. Я буду смотреть, как ты умираешь, своими собственными глазами». Тригон вызвал взрыв силы. Чрезвычайно мощный демон вспыхнул волнами энергии власти, и героини попытались призвать решимость, чтобы вырваться из своих цепей. Очень мощный золотой купол взорвался и отбросил атаку самого Тригона на него. Вдребезги разбив трон, он сел на Фрима от удара, с которого вернулся. Высоко в небе Гарри опустился перед Тригоном. «Адриан Кент», — сказал Тригон, — «или ты предпочитаешь, Супермен? В конце концов, это не имеет значения, потому что ты сломаешься раньше меня». Глаза Гарри загорелись, когда он приблизился к Тригону. Обломки бывшей базы титанов-подростков, превратившейся в трон Тригона, усеивали землю вокруг них. «Давай закончим то, что начали раньше», — сказал Гарри. «Да, давайте», — сказал Тригон. Тригон и Супермен ударили друг друга всем, что у них было: ударная сила энергии, прорывающаяся через область. Кто-то должен был бы уступить, и скорее раньше, чем позже. Глава 19. Нора Дарк прокладывала себе путь через адский ландшафт. Наконец, в конце дороги, Нора нашла ее, свою душу, который напоминал Нору из более невинного и менее развращенного времени. У охранников демонов, стоявших над ним, не было ни единого шанса после того, как Нора срезала их на землю. Кровь забрызгала все вокруг от того, что Нора продолжала свой путь. «Так и есть. Ты здесь, что ли?» — спросила младшая Нора. «Да, и я вытащу тебя отсюда», — сказала теперешняя Нора. «Возьми меня за руку». Робкая, дрожащая рука схватила Нору, и та, что помоложе, тяжело дыша, поднялась. Эти двое почти слились воедино. «А как насчет Супермена?» Нора остановилась в тот момент, когда ее душа уже была готова вернуться в тело. Она глубоко вздохнула. «Адриан вернулся, чтобы сразиться с Тригоном. Он не станет слушать мои доводы», — сказала Норе ее теперешняя душа. «Тогда мы должны вернуться и помочь ему», — сказала ей младшая Нора. «Нет, мы, он уничтожит нас», — сказала Нора. «Нам нужно выбираться отсюда. Найди себе другое место перегруппировывать. Ты не можешь просто оставить все это позади, ты же знаешь, он бы рискнул всем, чтобы спасти тебя». Нора остановилась, и ей было трудно не обращать внимания на холодок, пробежавший по спине. Ее душа вновь вошла в тело Норы, и глубоко внутри ее души бушевал спор. Должна ли Нора остаться или ей следует уйти? Она могла бы открыть портал в любой из миров, свободный от Тригона, или она может вернуться и помочь Адриану в борьбе с Тригоном. «Я не понимаю, что происходит», — пробормотала Нора. «Это должно быть простое решение. Сохрани себя и сражайся в другой день». «Но почему я не могу этого сделать?» «Потому что тебе не все равно», — повторила Нора более мягким и невинным голосом. Глупые эмоции взяли верх над ее логикой, и Нора закрыла лед. Да, ей было не все равно, и она не хотела, чтобы с кем-то что-то случилось. Но, конечно же, она не могла победить Тригона, и Адриан не мог, и это был беспорядок. Но Норе пришлось это сделать, потому что она не могла стоять в стороне. Внезапно поднялась стена демонов. «Ты никуда не уйдешь, дитя мое», — Нора заметила, что у одного из демонов было лицо ее отца. Было ли это сделано для того, чтобы играть с ней в мысленные игры, или это была судьба после того, как он попытался обмануть Тригона, Нора не знала. И, честно говоря, Норе было все равно. Она поднялась и ударила по лицу своего отца демона. Она отскочила назад и послала вокруг них потоки магической энергии. Нора, все еще держа в руках копье, которое она выхватила раньше, рубанула одного из демонов по сердцу, а затем метнула сердце, которое она вырвала из его груди. Почерневший от отвращения, он взорвался ливнем ослепительной крови. Нора просунула руки в дверь и вышла с другой стороны, тяжело дыша. Еще несколько крылатых демонов последовали за ней, но Нора рубанула их наотмашь. Она бросилась к ближайшему выходу и резко взмахнула рукой, открывая ворота. Один из демонов схватил Нору за лодыжку и потащил прочь от ворот. Нора закрыла глаза и решила дать демону хороший старомодный пинок в череп. Громкий удар заставил демона рухнуть на землю. За ними последовали еще двое, и Нора уничтожила землю, на которой они стояли. Протиснувшись и перекатившись через портал, Нора приземлилась на другой стороне. Она рухнула на землю, тяжело дыша. Последнее, что она увидела перед тем, как закрыть портал, было лицо ее отца. Нора тяжело дышала, лежа на земле. Копье, покрытое кровью демона, навело ее на мысль. Нора надеялась, что это окупится. Ну, теперь уже нечего терять. С высоты Супермен выпустил несколько зарядов энергии из своей руки, и Тригон, пошатываясь, упал обратно на землю. Тригон чуть не сломался, но вместо этого поймал Супермена и сбил его с ног. Взрыв энергии был заблокирован щитом. «Ваша Лига Справедливости обездвижена и вынуждена наблюдать за моим завоеванием мира», — сказал Тригон. «С другой стороны, у меня есть гораздо более подходящая судьба для тебя. Все эти женщины, у вас есть связь с ними, и вы будете сломлены, избиты, а потом я возьму их всех и заставлю заплатить. Этого не случится», — сказал Гарри. «Потому что я тебе этого не позволю». На земле, в стороне, титаны и команда перегруппировались. Тихий крик донесся с другой стороны колонны. Кори и Ребекка зашевелились. «Ворон?» – спросил Кори. «А что случилось потом?» – спросила Ребекка. «Гарри скоро умрет. Это будет не очень приятно», – сказал Ворон. «Вряд ли это будет приятно». «Рейвен, я могу увести тебя», – сказал Кори. «Просто возьми меня за руку и...» «Нет, я должен быть здесь, к лучшему или к худшему», сказал Ворон. Уитни подняла глаза к небу, а Донна стояла у нее за спиной. Небольшая группа крылатых демонов спустилась в небо. Донна, выхватив свой меч, вскочила и ударила одного из них в грудь. Анисса сражалась рядом с ней, сбивая демона с ног. «Демоны, как будто у нас не было никаких проблем с Тригоном». Ястреб яростно вступил в бой. Дов присоединилась к своей сестре, немного дрожащей, но храбро противостоящие этим садистским чудовищам войны. Рука Дав вернулась назад и была заблокирована демоном, который пытался вырвать ее полностью из земли. Она оттолкнулась от него ногой. «А может, у тебя до сих пор нет ни одной из этих иных металлических стрел?» — спросил Робин у красной стрелы. «Это тот самый», — сказал красная стрела. «Положите взрывчатку на основание этой арки. У меня есть идея». «Понял», — сказал Робин, проскальзывая под качающуюся руку одного из демонов. Кулак Тригона сжался, и из него вырвалась волна энергии. Взрыв продолжал пригвоздить Гарри, который продолжал возвращаться, не в силах долго оставаться внизу. «Ты даже не представляешь», — сказал Тригон. «Я использовал часть своей силы». В мгновение ока Нора Дарк выскочила из портала с копьем в руке и вонзила его прямо в шею Тригона. Тригон застонал и отступил назад, а Нора вырвала копье из его шеи. Архидемон пошатнулся, разглядывая копье. «Копье Азара», — сказал Тригон. «Ты глупый ребенок, если думаешь, что это сработает. Это имеет непредвиденные последствия, если вы нечисты сердцем, и вы пытаетесь использовать его. Вот почему твой отец, несмотря на то, что хранил его, никогда не пытался». «Ну, я думаю, что я более наглая, чем он был», — сказала Нора. «И я готов бороться с последствиями, если это означает, что ты будешь унижен. Ты получил свою душу обратно, как раз вовремя, чтобы быть разорванным пополам». Нора бросилась на Тригона с копьем Азара. В последнюю минуту Тригон заблокировал его рукой. Как рычащий зверь, он отбросил Нору в сторону. Нора перевернулась на спину и тяжело приземлилась. Тригон держал копье, выкованное в попытке сразить его. С неба поднялся Супермен с сильным ударом, от которого треснули рога на голове Тригона. Тригон застонал, и Супермен швырнул Тригона через пол Сан-Франциско со взрывом магии. «Ты говорил о том, чтобы использовать часть своей силы?» — спросил Гарри. «Ну и знаешь что?» Два луча зеленого света, смертельные удары вырвались из рук Гарри и отбросили Тригона на несколько ярдов назад. Гарри прибавил шагу и отбросил Тригона назад. «Я устал от этой игры!» — крикнул Тригон. «Все до единого, все они будут страдать, они упадут к моим ногам». Нора вонзила копье в спину Тригона и заставила его опуститься на одно колено. «Гримасничая, с силой. Ты слишком много болтаешь», — сказала Нора. Внезапно, копье заставило каждое нервное окончание в теле Норы закричать. Образы всех тех ужасных вещей, которые она была вынуждена делать как ученица Тригона, и многих из тех ужасных вещей, которые она выбрала. Силы хаоса пришли в ее разум, подавляя ее и почти сводя Нору с ума. Гарри потянул Нору прочь, ее пальцы были ярко-красными. Копье, все еще торчавшие из спины Тригона, было вытащено. Тригон поморщился и метнул оружие. «Ты был недостаточно чист, чтобы закончить работу с копьем», — сказал Тригон. Остальная часть команды пришла за Тригоном после уничтожения его легионов. Тригон отбросил их прочь, как будто они были ничем, включая Супермена. Тригон улыбнулся и встал над подростками-титанами, командой и стальным человеком. «Ворон», — сказал Тригон, — «посмотри, что происходит, когда ты пытаешься бросить вызов своему отцу. Да, я знаю, что это ты, и я знаю, что ты вернул меня обратно». Ворон высунулся наружу, дрожа всем телом. Она видела их всех, Титана, команду и даже Нору Дарк, о том, что его ждет участь хуже смерти от рук Тригона. Ворон содрогнулся, представив себе, что произойдет, когда Тригон добьется своего с каждой из этих плененных юных героинь. Ее отец действительно был чудовищем, способным на неописуемые ужасы. «Нет», — пробормотал Ворон, — «нет-нет, эта сила, эта судьба заставили Ворона подняться и снова состариться, превратившись в молодую женщину, одетую в белое и сверкающую перед Тригоном. Она блокировала его жестокую атаку, отправляя его обратно. «Ты мог бы привести меня в эту жизнь», — сказал Ворон, — «но ты же не мой отец, и я мог бы разделить с тобой кровь, но ты не член семьи. Ты смеешь бросать мне вызов», — сказал Тригон. «Да, я смею», — завопил Ворон. Ворон окутал Тригона густой тенью. Ее глаза загорелись, когда она поднялась. В голове Тригона мелькали картины того, как мир встает и побеждает его. Быть снова осужденным в ту же самую вечную тюрьму, быть отправленным туда же. Тригон с трудом пробивался вперед. «Это меня не трясет, это меня не пугает», — сказал Тригон. «Нет, больше всего тебя пугает то, что я не твоя марионетка», — завопил Ворон. «Я прожил жизнь, которая выходит за рамки того, что ты выбрал для меня, и пока у меня есть вера моих друзей, ты слаб, а я сильна». Гарри поднялся с земли, а Тригон отвлекся на бунт своей дочери. Он поднял копье Азара и покачал головой. «Не так, как он хотел бы это воспринять. Ты не понимаешь, что дружба — это магия», — сказал Ворон. «И ты думал, что сможешь заставить меня почувствовать, что я стою один, но нет, мне есть за что бороться. Есть люди, которые рассчитывают на меня. Поверь мне, ты не одинок».